Размытая картинка. Я работала в агентстве больше 2 месяцев и чувствовала себя великолепно. Мне нравилась моя работа, она приносила мне удовлетворение. Кроме того, я могла уже сама позаботиться о себе, даже появилось немного лишних денег на пару элегантных костюмов, вечер в хорошем кинотеатре и мобильник, моя большая гордость последних выходных. Я была рада, что сила общего видения помогала коллегам из бухгалтерии собраться и стать активнее. Я наслаждалась общением с сотрудниками компании и чувствовала, что мы делаем что-то значительное. Компания мне тоже нравилась. И что самое главное, наши отношения с Джимом преобразили мою жизнь. Джим же признался, что я помогаю ему открыть в себе все самое лучшее. Я верила, что когда мы разберемся с видением, компания получит второе дыхание, и наши показатели взлетят до небес. По крайней мере, в бухгалтерии все так и случилось. Рано утром в понедельник мы с Джимом сидели за нашим столом и пили кофе. Я поведала ему о том, что моя жизнь изменилась к лучшему с тех пор, как я работаю в агентстве. Посреди разговора зазвенел телефон. Я подпрыгнула от неожиданности и посмотрела на Джима, а он удивленно впился в меня своими голубыми глазами. В комнате телефона не было. Это мой трещал на дне сумки. Я долго копалась, потом, наконец, нажала нужную кнопку. Звонил мой сын Алекс. «Мам, только не злись», — сказал он. «Я подрался с мальчишками по дороге в школу. Со мной все нормально, я здесь с офицером полиции. Она хочет поговорить с тобой». Я перестала дышать. «Что случилось?» «С вашим сыном, кажется, все в порядке», — произнес незнакомый женский голос. «Но он ненадолго потерял сознание и на лбу ссадина. Ждем скорую. Вы можете приехать к нему в больницу. Я бы хотела с вами поговорить». Я была в панике и сразу побежала к двери. Джим последовал за мной. «Что случилось?» — спросил он. «С Алексом беда, я еду в больницу». «Я с тобой», — проговорил Джим. «Поедем на моей машине. По-моему, тебе сейчас не стоит садиться за руль». Он был прав. Джим вел машину, а я постаралась успокоиться и рассказать ему все, что знала. Он предложил позвонить Дагу, что я и сделала. Его нигде не было, но я оставила ему сообщение дома и на работе. Больше я ничего сделать не могла. Алекс и офицер полиции уже были в больнице, когда мы туда примчались. Алекс сидел в кабинете и ждал врача. Он повернулся ко мне, и я чуть не задохнулась. Алекс прижимал к глазу окровавленный платок. «Мама!» — сказал он и разревелся. Я была в таком ужасе, что тоже заплакала. «Что случилось?» — спросила я. Алекс не мог говорить. Он был в шоке и бормотал какую-то чушь. В этот момент подошел врач. Над правым глазом Алекса зияла приличная рана. «Рана неглубокая, но придется наложить швы», — спокойно сказал врач. «И так как ты потерял сознание, Алекс, тебя нужно обследовать. Придется остаться здесь на ночь». «На ночь? Да что в самом деле происходит?» Офицер попросила выйти с ней на пару слов. С Алексом оставалась медсестра, и он, кажется, успокоился. Я посмотрела на Джима, который все это время стоял рядом, надежный, как скала. Он последовал со мной. Офицер сказала: «Послушайте, со слов соседки, которая позвонила в полицию, и согласно тому, что мне удалось выяснить, ваш сын подрался с 3 мальчишками. Один из них ударил его камнем по лицу. Когда он упал, мальчишки бросились на утек. Соседка нашла его уже без сознания. Кажется, Алекс почти ничего не помнит. Но он рассказал, что эти мальчики не в первый раз к нему пристали. Я бы хотела узнать, что вы сделали, чтобы разрешить этот конфликт». Я стояла и молча смотрела на нее. Что я сделала? А как я могла хоть что-то предпринять, если вообще ничего не знала? Я сказала, что впервые слышу об этом. Она молча оглядела меня с ног до головы. Видимо, она осуждала меня. Офицер только произнесла: «Если вы хотите подать заявление в полицию, вы можете позвонить или прийти в участок». Она оставила свой номер телефона и удалилась. Я повернулась и, как затравленный зверек, посмотрела на Джима. Он обнял меня за плечи и сказал: «Не торопись, Элли, пойдем посмотрим, как там Алекс». Мы вернулись в кабинет. Остаток дня промчался так, словно я оказалась в эпицентре торнадо. Хирург наложил швы на рану. Алекса перевели в другую палату. Его одели в больничный халат, а мне отдали его перепачканные кровью вещи. Джим поехал в офис, а я же осталась в больнице. Позвонил Даг, я ему все рассказала. Он пообещал приехать после работы, а потом нужно было забрать Джейн из школы. За все это время у меня не было ни одной свободной минуты, чтобы поговорить с Алексом. Я взяла Джейн из школы, ведь она могла бы испугаться, оказавшись одна в пустом доме. Я рассказала обо всем Джейн. Девочка была расстроена, но, как ни странно, совсем не удивилась. Я так и думала, что рано или поздно это произойдет. Может быть, теперь кто-нибудь наконец сделает хоть что-то. Она разозлилась, я решила, что она сердится на мальчишек, которые побили Алекса. Даг предложил Джейн переночевать у него, так что я весь вечер могла провести с Алексом. Я отвезла Джейн к Дагу и вернулась в больницу. Мои попытки поговорить с ним окончились полным провалом. Алекс молчал. Наверное, из-за лекарств его клонило в сон, или он просто утомился, так что я не стала давить на него. Поздно вечером я поехала в свой пустой дом, озадаченная и подавленная. На автоответчике что-то было. «Привет, Элли, это Джим. Позвони мне домой, когда получишь это сообщение. Даже если будет очень поздно». Я была так рада услышать голос Джима. Весь день я думала только об Алексе и Джейн. Даг выполнил свой отцовский долг, но меня-то он никак не поддержал. Да я и не ждала. Он не слишком-то жаловал меня своим сочувствием все годы нашей совместной жизни. С какой стати ему помогать мне теперь? И насколько я одинока, пронзило меня только в тот момент, когда услышал на автоответчике ласковый голос Джима. Я набрала номер, ответила молодая женщина. «Простите, возможно, я ошиблась номером». «Вы Элли?» — спросила она. «Да. Я Кристен, дочь Джима. Папа сказал, что вы будете звонить. Мне очень жаль, что с вашим сыном случилась такая беда». Она передала трубку отцу. «Как Алекс?» Его сердечный голос как будто пробил брешь в моей обороне. Сквозь слезы я рассказала ему все, что знаю. А знала я немного. «Элли», — начал Джим, — «я рад, что с Алексом все обошлось. Сегодня был очень тяжелый день и для тебя, и для него, но Джейн меня тоже беспокоит». «Джейн?» — переспросила я. «С ней все в порядке, она у своего отца». И тут Джим сказал нечто такое, от чего я потеряла дар речи. «Элли, тебе нужно повнимательнее присмотреться к тому, что происходит дома. Мне тяжело это вываливать на тебя, но я рискну, потому что ты мне не безразлична. Я наблюдал, как ты общалась с Алексом, а потом с офицером из полиции. Конечно, ты любишь своих детей, но ты не совсем понимаешь, какой трудный у них сейчас возраст. Я полагаю, тебе нужно серьезно с ними поговорить». Как только я повесила трубку, меня ослепила чудовищная головная боль. Спотыкаясь, я пошла к шкафчику с лекарствами. Я взглянула в зеркало и почти не смогла себя разглядеть. Мое отражение плавало в каких-то мутных волнах. Почти вся ночь прошла без сна. Что же на самом деле происходит дома, и что я, как мать, должна с этим делать? Иногда признать правду очень больно. Гораздо проще цепляться за свои иллюзии и делать вид, что все идет как надо, или за свое негодование, потому что нам навязали перемены, которых мы совершенно не ждали. А я умудрилась позволить себе и то, и другое, и убедила себя, что с детьми все в порядке, ведь они не жаловались. Я цеплялась за свою злость на Дага, я винила его в том, что он разрушил мою семью, и это освобождало меня от ответственности построить новую. Честный взгляд в зеркало может быть шокирующим.